Помню, я заблеял, он что-то по поводу расходившихся нервов, а летчик мой, Емельянов, замахнулся на него костылем. Некрасивое было зрелище, тетка, отвратительное. Известный тебе Родион Никодьевич меня бы за такую истерику навеки запрезирал, но ты ему об этом не пиши. Это письмо лично тебе. Мишенька Шервуд тоже показал зубки, кусаться он умеет, и голова у него посажена, как выражается дед Мефодий, не редькой вниз. Почувствовав перед собой единый фронт людей, хоть немного, но повидавших войну, Миша полез с речами об извечном русском добродушии, преступном в данное время, о единстве и целенаправленности действий, о вреде рассуждений и размышлений в трагические часы небывалой в истории человечества войны. Тут я и вцепился в него, что называется, мертвой хваткой.